С большинством замечаний согласился. В отношении одного поспорил. Одного или двух не понял, потому просил разъяснить. С этого времени они переписывались. Не часто, но ни один из них не оставлял письмо другого без ответа. А после продолжительного молчания первым не всегда отзывался он, младший. Случалось, что и старый директор подавал голос, при этом не какой-нибудь поздравительной открыткой, а обязательно в связи с новым Олесевым очерком о селе, о его проблемах, которых всегда достаточно, поскольку пока решаются одни, появляются другие. Часто переписываться, может, и не было нужды. Раза по два-три в год они встречались, когда Остапович приезжал на республиканские совещания, на сессии Верховного Совета. Так они встретились весной прошлого года в фойе зала Дома офицеров. Встретились, кажется, весело, шутили. Но Олесь сразу заметил, что Федор Тимофеевич слишком внимательно присматривается к нему. А потом взял под руку, отвел в сторону и с отцовской заботой спросил: «Ты что, осунулся?» И глаза потухли. «Не здоровится?» Проницательный старик. Углядел. Почувствовал. Были причины осунуться. Олесь пережил сразу две драмы. Во-первых, как сказал поэт, разбилась любовная лодка. А это, наверное, тяжелейшая из всех возможных драм, если не считать трагедии смерти близких. Другая, не намного легче, драма. В издательстве задержали книгу, на которую он возлагал большие надежды, документальную повесть о мелиораторах, о проблемах Полесья. С критиками своими он не согласился, но пробить книгу не смог. Слишком тяжелая артиллерия против него была выставлена. Два научно-исследовательских института, ученые-авторитеты и вдобавок секретарь райкома того Полесского района, откуда был взят основной конфликт повести. Наконец, в связи с первой драмой пришлось составить редакцию, что тоже было ударом. За обедом в кафе Дома офицеров Олесь доверительно и честно, пожалуй, так, как не рассказывал и своим ровесникам, признался в своих переживаниях. Остапович слушал внимательно. Его тронула исповедь молодого человека. Он даже с грустью подумал, что его дети, сын и дочь, почти никогда не советовались с ним о своих сердечных делах, хотя он считал себя неплохим отцом. Возможно, это потому, что у них есть с кем посекретничать, с матерью, на которую, если быть честным, сам он взвалил все семейные проблемы, неприметно произошло как бы разделение труда, обязанностей по принципу «ты жена, педагог, тебе заботы о душах, я экономист, мне думать о желудках». Так в семье. А в совхозе его как раз уважали за то, что он, заботясь о желудках, не забывает и про души. Подумал, что с чужими легче, чем с собственными детьми. Видел, что инженер человеческих душ ожидает от него хотя бы какого-нибудь совета или просто даже сочувствия. Не ест, волнует, стынет его отбивная, ароматное, свежее, принесенное самим поваром, толстяком в белом колпаке, у Забавского с ним какие-то особые отношения на «ты». Остапович, дома уже редко евший свинину, съел отбивную с аппетитом. Сочувствовать человеку в беде — занятие равнодушных. Остапович любил помогать, потому, разлив остатки коньяка, и, держа рюмку, как для тоста, сказал: «Знаешь, тебя хочу».